Элжа шагала как можно тише, ступая аккуратно, прощупывая место для шага. Насколько хватало зрения, всюду было открытое пространство. И почва под ногами местами мягкая, шаткая, как болотина, местами неровная, но твердая. Фьюла тоже стала двигаться осторожно, потому не быстро. Эл спокойно следовала за ней, привыкая к пространству и изучая все, что попадалось. Эл полезла в сумку за прибором климат-контроля. Стоило ли отключать костюм? Нужно знать хотя бы приблизительно параметры среды. Звук включенного прибора произвел действие на Фьюлу. Она обернулась и резко шарахнулась в сторону. «Убери!» – властно скомандовала она. «Это не оружие», – ответила Эл и показала прибор Фьюле. «Это издает жуткий звук!» «Он срабатывает на тех волнах, которые вокруг нас, возможно, усиливая их». «Я проверю среду и выключу», — заявила Эл. Она игнорировала дальнейшие требования Фьюлы. Та бурно выражала недовольство, оставаясь все-таки на расстоянии, что Эл устраивала. Они остановились. «Не нравится идти дальше», — огрызнулась Эл. Фьюла осталась ждать. Костюм снимать было рано. Потребуется время и силы, чтобы привыкнуть к атмосфере, да и надо ли. Воздух насыщен плотными парами. Датчик квалифицировал их как продукты биологического распада. Здесь существует жизнь. Эл выключила датчик. «Фьюла, что ты знаешь об этом мире?» «Я знаю, что мне нужно к двери. Остальное меня не интересует». «А где дверь?» — не без иронии спросила Эл. «Ты надеешься на ответ?» Фьюла горделиво повернулась и пошла. Эл выбрала ритм шага, держась силуэта впереди. Она, наконец, вошла в состояние, когда уже с закрытыми глазами могла следовать за принцессой. Далеко справа улавливался разнородный шорох. Близнецы следовали параллельным курсам. Атмосфера им мешала видеть соперников. Они ведут себя, как два зверя на охоте. Они петляли, уходили подальше и опять возвращались. Ей не хотелось ненароком столкнуться с ними. Эл долго и с опаской наблюдала за ними. Они и Фьюла выбирали примерно одинаковое направление. Значит, все знают, куда идти. Эл стала внимательно следить за своими ощущениями. Но явных перемен в них не было. Справа, сзади, еще один объект. Она не смогла распознать. Он крался за ней и Фьюлой, точно следуя их маршруту. Шел он очень беззвучно. Эл лишь чувствовала присутствие. Она стала проверять его. Замедлялась, он замедлялся. Она остановилась, и он замер. Он видит. Уже пятеро двигались в одну сторону. Шестой и седьмой так и остались незамеченными, Эл. И чувства опасности не было, ее внутреннее чутье не давало тревожных сигналов. Понемногу Эл стала осваиваться с пространством. Сумерки напоминали ей первое время пребывания на острове, когда холодно и мрачно, и также неразличим слабый источник света. Все как бы погружено в дымку, пространство глушит, мысль вязнет, тело не слушается, сердце бьется мерно и медленно. Приходит усталость. От долгого движения, от наблюдений за соперниками, Эл стала плохо ориентироваться. Только бы не впасть в видение. Она зевнула. Чужое пространство отбирало много сил. Ни одна она испытывала неудобства. Впереди уже без прежнего изящества и достоинства, пошатываясь, спотыкаясь на ровном месте, брела Фьюла. Каково ей, привыкшей стремительно переноситься в пространстве и более тонкими энергиями, перемещаться таким примитивным образом? Их преследователь вел себя не лучше. Он стал петлять, теряя ориентир. Но близнецы неутомимо двигались вперед. Их ничто не угнетало, и скоро они обогнали их. Они ушли дальше, скрылись из виду. Эл с удовольствием ощутила, что они отстали. Эл пыталась ощутить, у кого из них троих быстрее закончатся силы. Явно не у нее. Фьюла рухнула на землю шагов через сотню. Эл же продолжала путь, чтобы убедиться, за кем из них шел третий. Он остановился вместе с Фьюлой. «Проклятие!» – простонала Фьюла. «Что со мной?» Эл медленно подошла, села в шагах в 10, перевела дыхание и сказала. «Это усталость». Эл села, ощутив спиной плоскость ножен, а шею – рукоятку. Эти неудобства – ничто по сравнению с блаженным отдыхом. Она потянулась, раскинула руки, ноги, закрыла глаза, тело гудело от напряжения. «Что ты делаешь?» – спросила Фьюла. «Я отдыхаю». «Замри, дай энергии течь, тебе станет проще и легче». «Станет легче, я тебе уверяю». «Это место забирает мою силу», — простонала принцесса. «Поищи другое», — посоветовала Эл. «Ты издеваешься. Знаешь, что за нами следят?» «Идет один из твоих братьев», — спросила Эл. Ротоборск тоже еще. Кирка не станет идти за нами. Он не войдет в двери первым. Ротоборд понятия не имеет, как их искать. Он преследует нас, чтобы воспользоваться моим знанием. Он создал себе замысловатую вещицу наподобие твоей противной шумящей штуки. Он думает, что откроет с помощью нее дверь. Открыть может, а искать он не умеет. Усталость не мешала Фьюле взлорадствовать. «Ну, допустим, мы дойдем до двери, а тебе известно, что находится по другую сторону?» — спросила Эл. «Сколько дверей открываются обратно в мир, где остался дворец?» «Мы найдем», — возмутилась Фьюла. «И ты смеешь так говорить? Если б не мое покровительство, ты брела бы в одиночестве». Эл села, глянула на Фьюлу, а потом быстро поднялась на ноги. «Удачи», — сказала она. Она поправила меч и пошла прочь. Она приблизительно помнила, куда ушли близнецы. Если она поторопится, сможет догнать их. Эл беспокоил отсутствие Кики. Лорлан настойчиво предупреждал о коварстве старшего брата. Эл пожалела, что повздорила с ним. «Куда ты собралась?» — оклик Фьюлы был еле слышен из темноты. «Не возвращайся к ней, она обманет тебя», — раздался другой голос чуть ближе. «Тебе не стоит прятаться, я чувствую твое присутствие, Ротоборд», — сказала Эл. «Не возвращайся». Эл пошла на голос. Ротоборд лежал ничком. Он пытался откатиться в сторону, когда она приблизилась. «Не подходи. Иди дальше». «Хочешь сделку?» — спросила Эл, чем вызвало любопытство соперника. Ротоборд выглядел чуть лучше Фьюлы. «Трудновато в плотной среде. Я сделала первое открытие. Не только Лорлан не переносит такой атмосферы. Вы все страдаете одной болезнью. Я могу дать тебе совет, но взамен ты ответишь на 3-4 моих вопроса». «Откуда мне знать, что ты не солжешь?» — сказал он устало. «Хочешь избавиться от меня? Думаешь, если отец позволил тебе убивать, то я не стану сопротивляться?» «У тебя нет сил, а мне нужен союзник. Заключим договор», — предложила она. «Нет. Ну и оставайся тут, упрямец». Она отошла в темноту, присела. Она видела только слабые очертания лежавшего в темноте тела. Ротоборд смотрел не на нее вдаль. Не видит. Решил, что она уходит. Эл стала ждать. Слабое мерцание обозначало силуэт. Оно становилось слабей. Эл сидела, восстанавливала силы, а силуэт Ротоборда таял. Эл сравнила Ротоборда и Фьюлу. Спектры у них были разные, как и у количества энергии. У каждого наследника были свои свойства. И Фьюла недооценила брата, в нем было больше жизненной силы. «Не научишься впитывать энергию, это пространство полностью поглотит тебя», — произнесла Эл. «Оно тебя попросту съест». «Ты еще здесь», — выдохнул Ротоборд. «Я не гордая, мне нужны знания. Я повторю свои условия. Я не выдам, кто и почему исчезнет. Я не говорила, что мне это интересно. Я не этот род знаний имела в виду». «Все хотят только этого. Не лги», — выдохнул он. «У тебя не хватит сил определить, вру я или нет. Но вопрос первый — что ты знаешь об этом мире?» У него начались конвульсии. Эл поднялась и подошла к нему. Она силой заставила Ротоборда разогнуться, растянула его на земле. «Первое правило — не нужно сопротивляться силе. Впусти ее. Ты привык к другим энергиям. Здесь не так». Эл вспомнила собственные приступы, происходившие с Ротобордом, было похоже на них. «Тебе придется адаптироваться в среде, которую ты не знаешь. Не безболезненный процесс, с непривычки из тела можно выскочить. Хочешь выжить, тогда ты должен понять, как трансформировать то, что вокруг. Для этого войди в ритм с пространством. У этого мира другое дыхание. Найди с ним ритм. Местная гравитация сильно уплотнила твое тело, поэтому им сложно управлять. Ты сопротивляешься и тратишь силу впустую. Хочу услышать твой ответ на мой вопрос», — напомнила она. «Я только знаю, что этот мир отец не смог усовершенствовать. Здесь нет ничего разумного. Он управляется стихийно. Здесь разрушается все, что попадает сюда, и нам нельзя находиться здесь долго. Он действительно нас поглотит». «Где-то я уже слышала такую трактовку. Нет ничего разумного, а ваш загадочный брат?» «Я не знаю о нем. Возможно, он уже не существует. Этот мир и нас разрушит. Из него надо как можно быстрее выбраться. «У нас слишком разное представление о разрухе», — вздохнула Эл. Родоборд скорчился. «Ага, с болью в ее физическом аспекте ты тоже не знаком», — усмехнулась Эл. «Правило второе. Силу нужно уметь концентрировать и распределять. Заставь энергию двигаться, направь туда, где ее не хватает». У него получилось быстрее, чем она ожидала. Он вытянулся в струну и перестал конвульсивно вздрагивать. «Вот, правильно», — согласилась она. «Вопрос второй. Почему ты никогда не был здесь? Ну почему отец не учил вас, как тут существовать?» Он ставил условие всегда. «Поселиться здесь, существовать здесь никто бы не согласился, потому что другие могли тогда занять более совершенные миры. Здесь легко погибнуть. Никто не может здесь жить. Мы великие, дворец отца более подобающее для нас место». Я скривила губы в усмешке. «Ну еще бы, дворец райское место по сравнению с тем хаосом. Тебе лучше?» «Да». «Не поднимайся». Эл подсела еще ближе. Она протянула руку, чтобы потрогать его. Проверить, греется его тело или нет. «Не трогай меня!» — заорал Родоборд. «Не прикасайся!» «Что ты орешь?» — прошипела она. «Хочешь, чтобы сюда явились твои родственнички и вызвали тебя на битву? Я не стану тебя защищать. Нельзя вести себя как дитя. Сколько тебе лет, дитятка?» «Побольше, чем тебе», — пробормотал Родоборд и отвернулся. «Я бы не стала гордиться этим при таком невежестве». Эл все-таки дотянулась до его лица. Оно было горячим. «Если ты и дальше будешь издеваться, я поднимусь и убью тебя. Запрет отца меня не установит», — рычал он. Вместо ответа Эл надавила на возбужденный нервный центр. Родоборд взвыл от боли. «Правило третье. Силу нужно использовать разумно». «Будь ты проклята!» — застонал он. «Не подействует», — усмехнулась Эл. «Полежи еще, а я обследую окрестности». И она скрылась в темноте, Родоборд недолго остался один. Скоро в поле его зрения попала Фьюла. Она шла, пошатываясь, едва держала равновесие. «Ну что, брат мой, как ты собираешься отыскать двери?» Родоборд оставил вопрос без ответа, Фьюла приблизилась. Ее тело красиво опустилось на землю рядом с ним. Родоборд почувствовал прилив сил в тот момент, когда Фьюла собиралась нанести ему удар. Он откатился в сторону, и она повторила попытку. Последний совет Эл стал ему ясен. Он увертывался от ее ударов и катался по земле, пока не измотал сестру. Тогда он напал на нее сам, придавив к земле. Она не имела больше сил сопротивляться, ему осталось прикончить ее. Он помедлил только на мгновение, заглянув ей в лицо. Во взгляде сестры отразилось понимание близкого конца, надменность исчезла, черты вдруг смягчились. Родоборд увидел, как она прекрасна. Внутри поднялась горячая волна. «Откажись от состязаний», — прохрипел он. «Нет, мы не сможем победить. Ни ты, ни я». Он придавил ее еще сильнее и произнес тихо. «А без меня ты дверь не отыщешь. Если убьешь меня, исчезнешь здесь», — заискивающе произнесла она ему на ухо. «Я открою тебе дверь. Давай объединимся». «Вот как ты заговорила. Только что ты собиралась меня убить. Я только проверяла тебя. Ты мне нужен». «Не лги. Я хотела попросить у тебя убить эту. Это правда. Мы заключили с ней договор, но она согласилась меня охранять. Она собралась обмануть нас обоих. Давай убьем ее. Я знаю способ такой защиты, что отец даже не уличит нас. Не в этом мире, в другом. Пусть она лишь пройдет с нами в двери». Родоборд не давал Фьюле шевелиться, но уже не вовсе не потому, что собирался уничтожить соперницу. Он любовался ее красотой, наслаждался беззащитностью. Без сил она стала мягкой, податливой. Он ослабил хватку, Фьюла слегка приподнялась и прильнула к нему. «Я самая слабая из вас, прости меня за коварство. Я не питаю ненависти к тебе. Защити меня, Родоборд. Если мы победим, я стану твоей». «Зачем ты так, Фьюла? Ты пыталась меня убить. Полагаешь, что я глуп?» «Мы знаем, что однажды отец заставит меня выбрать одного из вас. Я же не могу править одна без владыки». Она лежала на земле и рассуждала. «Кикха меня презирает, а я не желаю, чтобы близнецы меня делили. Это отвратительно. Лоралан, кажется, уже нашел себе спутницу. А я выбрал тебя. Я проверила, сможешь ли ты меня убить. Ты не стал убивать. Могу ли я рассчитывать в дальнейшем на твое покровительство? Тогда у нас больше шансов остаться и победить. Если мы одновременно предстанем перед отцом, нам не придется сражаться. Если мы согласимся быть вместе. Если один из нас окажется первым, другой станет избранником или избранницей. Радоборт отпустил Фьюлу. Она не попыталась напасть на него снова. Он не мог уловить ее истинного намерения, поскольку этот мир слишком сильно искажал то, что он чувствовал. Он изолировал их друг от друга. Ему оставалось лишь поверить ее словам.